Александр Евгеньевич, журналистка закрыла блокнот и, положив его на край стола, запустила пальцы в густую массу волос. То, что я записала, пойдет в интервью. А теперь вопрос для меня лично. Вы позволите? Меня всегда интересовал процесс научного мышления. Мне хочется понять, как возникают новые взгляды, новые теории. Расскажите мне, как вы пришли к вашей концепции? Это не под запись. Ну, это скучно, Лариса, — взмолился Павлов. Но неужели я такой красивой женщине буду рассказывать, как сидел ночами над книгами по экономике и криминологии? Нет, нет, нет, нет, нет. Слушать о такой рутине — это просто недостойно ваших ушей. Вы не похожи на других, Александр Евгеньевич, — сказала Лариса. Я задавал этот вопрос многим людям. Они отвечали мне на него не просто охотно, а даже с большим удовольствием, чем рассказывали о своей новой теории. Им, как и мне, был значительно интереснее сам процесс научного поиска, нежели его результат. Ну, вероятно, это были настоящие ученые, а я всего лишь практик с ученой степенью, — развел руками Павлов. Кроме того, Лариса, вы ведь тоже не похожи на других, а? Вы не только вызывающе красивы, но и очень странно говорите. Отчего? Журналистка на мгновение смутилась, но быстро овладела собой. Ну, видите ли, я довольно долго жила на Востоке. Мой муж — работник МИДа, и потом моя мать — турчанка из Азербайджана. Я в детстве много времени провела в тюркоязычной среде. Неужели вы заметили акцент? Только в интонациях. А так вы говорите очень правильно, даже слишком, великодушно подчеркнул Павлов. Если для полковника Павлова среда 24 июня оказалась днем приятного и многообещающего знакомства, то Настя Каменская столкнулась в этот день с новой задачей. Среди бумаг Филатовой, обычно аккуратно надписанных и снабженных подробными комментариями, обнаружился листок с непонятными и никак не обозначенными цифрами, выписанными в 8 колонок. Над колонками были обозначены годы с 1983 по 1990. Но это и было единственным, что можно понять. Сбоку, сверху, вниз шли наименования строк, в которых Настя до позднего вечера пыталась разобраться. Первая строка была обозначена буквой «З», вторая «Р», третья «ЗР». Последующие строки обозначались цифрами с 5 до 10. Затем шли 1 плюс 3, 2 и того. Проделав в уме ряд арифметических операций, Настя убедилась, что числа, стоящие в строке «и того», получаются в результате сложения не всех чисел, выписанных в соответствующей колонке, а только двух предпоследних. Рядом с абсолютными величинами мелким четким почерком Филатовой приписаны числа с дробью. Одни с пометкой «П», другие «Р». Было видно, что и Филатова над этим листком провела немало времени. Все свободное от цифр пространство исчерчено геометрическими фигурами с замысловатой штриховкой и сплетенными в вензель буквами «В» и «Р». Ярко-красным фломастером обведена строка, обозначенная цифрой 2. Насте довольно скоро удалось установить две вещи. Во-первых, числа с дробью обозначали проценты, с пометкой «П» от числа, записанного в строке «и того», с пометкой «Р» от числа в строке «ЗР». Во-вторых, в подчеркнутой красным фломастером строке 2 Эти числа с дробью удивительно быстро увеличивались, чего не наблюдалось в других строках, за исключением строки 10. Но строка 10, по-видимому, внимание Филатовой не привлекла, так как не была подчеркнута. Настя твердо знала одно — листок этот ей не нравится. Ее удивляла небрежность педантичной и скрупулезной Ирины, которая, не надеясь на свою память, подробно надписывала все расчеты. Ее смущали буквы «В» и «Н», так как наводили на мысль о каком-то Владимире Николаевиче, который, судя по исписанной его именем странице ежедневника, прочно занимал мысли Ирины, но не был упомянут никем из друзей и сослуживцев погибшей. И еще. Настю, успевшую понять логику рассуждений и стиль работы Филатовой, беспокоила неотмеченная строка 10. На фоне довольно стабильных показателей в других строках Ирина просто не могла не заметить резкой динамики, но она сосредоточила внимание только на строке 2. Почему?